Эпизод 8. Быть лучшим или быть собой. Над легкоатлетическими дорожками стоял знакомый запах нагретой резины. Тот самый, что напоминает о стартах и первых медалях. Кто-то добегал последние метры, кто-то ждал своей очереди, покачиваясь на носках. Тишина была наполнена внутренним движением. У каждого свои метры, свой пульс, свое ожидание. Олег стоял у бортика и глядел на электронное табло. За его спиной на стуле разминал щиколотку Дамир, долговязый парень с легким южным акцентом. «Ну что, будешь рвать норматив?» — усмехнулся Дамир, не поднимая головы. Олег пожал плечами. «Не знаю. Если честно, уже не хочу за кем-то гнаться. Хочу бежать нормально, как умею». Дамир вскинул бровь, словно услышав какую-то странную шутку. «Нормально?» — переспросил он. «Тут или ты лучший, или ты никто». Олег не обернулся. «Может и так», — сказал он. «Только я устал бежать не своим темпом. Все время через кого-то, через ожидание, через табло, через страх отстать. Как будто я все время бегу за чужими мерками». Голос его звучал ровно. Дамир выпрямился, потянулся, словно готовясь к спору. «Слушай, ну ты что, философией занялся? Тут спорт, брат. Спорт — это рейтинг, результат, место. Что тут еще выдумывать?» Олег помолчал, собираясь с мыслями, а потом сказал: «Быть лучшим ради табло — это не всегда быть собой. Иногда в погоне за первым местом ты теряешь то, с чего вообще начинал. Удовольствие от бега, азарт, свою игру. Все становится механикой. Норматив, медаль, контракт. И уже не важно, чувствуешь ли ты дистанцию, слышишь ли свое тело. Главное — успеть, вписаться, занять место». Дамир скептически усмехнулся. «Красиво говоришь. Только у первых контракты, у первых сборы, у первых жизнь. Остальные могут сколько угодно говорить о быть собой в забегах на школьных стадионах». Олег едва заметно улыбнулся. Он знал. Сказать проще, чем почувствовать. «Может быть, — тихо сказал он, — но если я не могу наслаждаться самим процессом, своим бегом, зачем мне тогда все эти сборы? Ради чьих-то галочек в протоколах? Я хочу расти, но не в гонке за чужим признанием, а в своем ритме, в своих открытиях. Для меня быть собой — это не отказываться от цели, а помнить, зачем я вообще выбрал этот путь. Бежать не из страха проиграть, а из желания стать сильнее, честнее, глубже. Не для табло, для себя». Дамир посмотрел на него с легкой смесью насмешки и уважения. Как будто увидел что-то новое, но не был готов сразу это принять. «Вон оно как!» — проворчал он. «Значит, тебе все равно, какой ты в протоколе?» Олег медленно покачал головой. «Нет, мне не все равно. Я хочу быть сильным, хочу побеждать. Но не ценой того, что я перестану быть собой. Если я приду к финишу и не узнаю в себе человека, который стартовал, то какая разница, сколько будет секунд на табло?» В воздухе повисло короткое молчание. Потом в динамиках прозвучал короткий гудок старта, и волна шума прокатилась по арене. Они оба еще стояли, каждый в своей тишине. И каждый сам для себя задавался вопросом: «А за кем я бегу на самом деле?» Позже, на индивидуальной встрече со спортивным психологом, Дамир сам вернулся к этому разговору. Как очень амбициозный парень, он использовал все возможные ресурсы для достижения результата. Тем более это было модно. Работа с психологом воспринималась им не как необходимость, а как еще один способ стать сильнее, быстрее, лучше. И все же внутри что-то не давало ему покоя. Он сел в кресло, сложил руки на коленях и, чуть отворачиваясь, будто нехотя выдал: «Слушайте, вот я думаю, я все делаю правильно. Работаю, давлю из себя максимум, подстраиваюсь под тренера, под цифры, под ожидания. Но иногда такое чувство, будто я бегу не за своим. Как будто все правильно, а внутри пусто». Психолог, глядевший на него с экрана монитора, не стал перебивать. Только слегка кивнул, подбадривая продолжить. «Мне казалось, что если я стану первым, это и будет ответом. Но чем больше я стараюсь, тем больше ловлю себя на вопросе: а кому я все это доказываю?» «Ты бежишь за медалью», — мягко начал психолог. «Но вопрос в том, чья это медаль?» Дамир нахмурился. «Моя?» «Точно?» — мягко уточнил психолог. Дамир хотел ответить быстро, как всегда, но в этот раз замешкался. Психолог продолжил. «Понимаешь, в спорте мы часто путаем две дороги. Одна — стать лучшим среди других, другая — стать лучшей версией себя. Снаружи они выглядят похоже. Тренировки, усилия, борьба. Но внутри этого разная энергия. В первом случае ты все время смотришь в чужую сторону. Во втором идешь вглубь себя». Дамир молчал, сжав пальцы в замок. «Стать первым — крутая цель», — не спеша продолжал психолог. «Но если ты превращаешь свою ценность в номер в таблице, ты сам себя ставишь на счетчик. Сегодня ты первый, завтра кто-то другой. И что тогда? Куда исчезнет то, кем ты стал за эти годы?» Он сделал короткую паузу и закончил. «Настоящая победа — это не когда ты выше всех, а когда ты настолько свой на старте и на финише, что любое место только подчеркивает, кто ты есть». Дамир тяжело выдохнул. «Получается, — медленно сказал он, — я должен и бороться за результат, и не забывать, зачем вообще начал». «Именно, — кивнул психолог, — амбиции нужны, но амбиции без опоры на себя становятся пустой гонкой. Ты можешь выжимать из себя больше всех, но если теряешь внутреннюю ось, в какой-то момент окажешься на чужом пути. И тогда даже золото не закроет эту пустоту». Дамир облокотился на колени, уставившись куда-то сквозь экран своего ноутбука. Психолог еще раз спокойно подвел итог. «Суть — не выбирать между победой и собой, а делать свое развитие главным источником силы. Тогда победы будут как следствие, а не как единственный смысл. Ты будешь выигрывать не потому, что гнался за первыми местами, а потому что вырос настолько, что результат оказался лишь отражением того, кем ты стал». Дамир кивнул. Уже без показной бравады. Просто кивнул. Будто, наконец, нашел опору, которую искал не в цифрах на табло, а в себе. Когда он вышел с тренировки, день клонился к вечеру. Беговые дорожки пустели. Ветер тянул легкие полоски пыли вдоль стадиона, будто подсказывая, движение важно само по себе, а не ради чьего-то финиша. Дамир медленно шел вдоль трибун. Он, как и всегда, после тренировки был усталым, но на этот раз чувствовал и что-то другое, что-то теплое, почти незаметное. Как будто он перестал бежать за кем-то и впервые за долгое время просто шел в своем собственном направлении. И, может быть, именно так начинается настоящий путь. Не туда, где громче аплодируют, а туда, где ты сам себе можешь сказать: «Я здесь, и это мой шаг». Моя дорога. Ключи к эпизоду. Ключевая ось. Стремление быть лучшим в глазах других или стремление быть собой в собственных глазах. Главный конфликт. Ради чего я выхожу на старт? Чтобы доказать что-то другим или чтобы стать сильнее самому? Что важнее? Признание и результат или путь и внутренний рост? Инвариант. Настоящая сила спортсмена рождается не в выборе между амбициями и собой, а в умении превратить свое развитие в главный источник движения. Когда цель не доказать, а раскрыть. Когда результат становится естественным следствием роста, а не единственной меркой ценности. Тогда победы не заменяют внутреннюю опору, а лишь подтверждают ее. И путь к первому месту перестает быть погоней. Он становится своим.